В случае неудачи атакующие усаживались снова в вагоны и уезжали обратно, на свою станцию. Иногда воинские отряды передвигались даже в пассажирских поездах, так как движение поездов в начале 1918 года через призрачную линию фронта еще не прекращалось. Формирование добровольческой армии затрудняло отсутствие денег. Частное пожертвование на месте, доставка собираемых средств из Москвы не решали проблемы. Тогда генералы Алексеев и Корнилов договорились с донским атаманом и представителями Государственного банка на юге о том, что они возьмут из местных банковских отделений и ростовского казначейства 30 миллионов рублей. Половина этой суммы пошла на нужды формирующейся донской армии, другая досталась добровольческой армии, тоже находившейся на стадии формирования. Итак, рачительный и экономный Алексеев, помощник командующего и по финансовой части, оказался обладателем 15 миллионов рублей. Донской триумвират решил печатать новые денежные знаки при ростовском отделении Государственного банка. Была создана экспедиция заготовления денежных знаков, но денежное дело дальше рисунков не пошло. Установили печатные машины и изготовили клише только к середине февраля 1918 года, когда неблагоприятная обстановка вынудила добровольческую армию оставить Ростов и двинуться в поход на Кубань. В самом конце декабря объявились союзники России по Антанте. В Новочеркасск из Москвы прибыли представители военных миссий Великобритании и Франции. Они интересовались ходом формирования добровольческой армии, бойцы которой открыто говорили о своем союзническом долге перед Антантой. Корнилов и его единомышленники осуждали сепаратный мир с Германией и считали, что Россия должна быть среди победителей в Великой войне. Союзники пообещали командованию Белой армии помощь пока только деньгами, договорились, что сумма в 100 миллионов рублей будет передаваться генералу Корнилову по 10 миллионов в месяц, начиная с января 1918 года. Однако из-за развернувшихся боев получить эти деньги от Антанты белые добровольцы не смогли. К середине января добровольческая армия насчитывала около 5000 человек. Она была слабо вооруженной и снаряженной, но сильной в моральном отношении, дисциплинированной. На Дон прибыл, не растеряв своего оружия, славянский ударный полк, которому вернули его прежнее название «Корниловский ударный». Вместе с полковым командиром Митрофаном Осиповичем Нежинцевым в Новочеркасск просочились 500 нижних чинов и 500 офицеров. Почти все они были георгиевскими кавалерами. Капитан генерального штаба Нежинцев пользовался большой любовью генерала Корнилова еще тогда, когда был начальником разведывательного отделения штаба его 8-й армии. В истории Корниловского ударного полка, увидевшей свет в 1936 году в Париже, рассказывается о том, как ударники-фронтовики собирали вновь свои полковые ряды. В душе корниловцев горела любовь к России, вера в Корнилова и верность своему Корниловскому полку. Это настроение у офицеров подверглось испытанию еще в Новочеркасске. Офицеры приезжали в свой полк, и почти все становились на положение рядовых в офицерской роте. «Произвели нас в командиры отдельных винтовок», — так они сами шутили над собою. Прапорщик Сорокин заносит в свой дневник. 21 января 1921 года командир полка, полковник Нежинцев, меня предупредил, что должностей у него нет, и я должен буду служить рядовым. Я сказал, что, поступая в добровольческую армию, я не думал о том, какую займу должность, я думал лишь о России. Теперь в состав армии, кроме Корниловского ударного полка, входили офицерский, юнкерский и георгиевский батальоны, 4 артиллерийские батареи, инженерная рота, офицерский кавалерийский эскадрон и рота гвардейских офицеров, морская рота, дивизион смерти Кавказской дивизии, несколько партизанских отрядов, другие части. Из учащейся молодежи Ростова формировался Ростовский добровольческий полк. Но эти формирования не являлись постоянными. Они то и дело переформировывались, сливались в более крупные части, возникали новые. Структура добровольческой армии во время ее пребывания на Дону постоянно менялась. Роты превращались в батальоны, создавались новые отряды, которые часто назывались по именам своих командиров. Численность рот, батальонов и полков была различной и почти никогда не дотягивала до штатов старой русской армии военного времени. Вскоре добровольцы получили отличительный знак новой русской армии. Это был нашиваемый на рукав угол из 3 лент национальных цветов — белого, синего и красного, ушедшей в историю старой России. Когда новочеркасские склады Донского казачьего войска стали пустеть, вопрос с вооружением добровольческих частей стал остро. Генералы Алексеев и Корнилов так наставляли командиров добровольческих отрядов: «Вам в части вооружения разрешаем все. Оружие для своих бойцов добывайте любыми известными способами. Покупайте, отбивайте, выпрашивайте». Первые 2 артиллерийских орудия добровольческой армии были добыты в Ставропольском селе Лежанка, где стояла одна из батарей артиллерийской бригады 39-й пехотной дивизии, самовольно ушедшей с Турецкого фронта. План налета был составлен лично бывшим верховным главнокомандующим России генералом Алексеевым, который всего несколько месяцев тому назад разрабатывал стратегические операции на русском фронте Первой мировой войны. Руководство операцией поручалось лейтенанту Евгению Герасимову, инженер-механику Балтийского флота, будущему начальнику Белоказачьей Донской флотилии, происходившему из казаков Всевеликого войска Донского. Кандидатура его для проведения такого рискованного дела оказалась как нельзя лучшей. В налете участвовали 32 офицера, юнкера и вахмистр княжна Черкасская, которая выступала в роли разведчицы. Отряд добровольцев по приказу донского атамана конвоировал обоз с оружием из новочеркасского арсенала в станицу Великокняжескую для местных казаков-калединцев. Остановившись в 7 верстах от Лежанки, добровольцы разведали местонахождение батареи. Налет был совершен удачно, глубокой ночью, не вызвав тревоги в селе. Лишь под утро хватились пропажи 2 полевых орудий образца 1900 года, 4 зарядных ящиков, телефонной двуколки и нескольких подвод с 500 артиллерийских снарядов и прочим военным имуществом. Ездовыми стали разбуженные по такому случаю солдаты-батарейцы, потом пленных ездовых батареи 39-й артиллерийской бригады из Новочеркасска отпустили по домам. В ходе ночного налета был такой эпизод, запечатленный в мемуарах. Один из юнкеров, Пасовский, вошел в дом, где квартировал командир батареи, и разбудил его. После этого он со всей вежливостью доложил офицеру Кавказского фронта в капитанском звании: «Господин капитан, ваша батарея через 20 минут выступает из Лежанки». «Как? По чьему приказанию?» «По приказанию генерала Алексеева». «Вы юнкер?» «Так точно, господин капитан». «Какого училища? Не могу разглядеть ваши погоны». «Михайловского артиллерийского». Увидев на юнкере действительно погоны Михайловского артиллерийского училища,

Через несколько месяцев трупы несчастных стали всплывать на поверхность воды.